Я могу понять, как Алло. Алло, слушаю вас. Да, здравствуйте, это компания Кредит Техрус, официальный сайт Кредита 24. Меня зовут Дозгалов Александр Викторович. Все разговоры записываю. Скажите, пожалуйста, вы являетесь нашим клиентом? Удивляюсь, а почему вы мне с мобильного пропущенно оставились? Не поняла вас. У нас автодозвон, просто понимаете. Система. У вас автодозвон? Интересно, да. Девки пляшут. А что вы с официального номера мне не позвонили, мне интересно, если я ваш клиент? Что-то я вообще сомневаюсь, что вы техрусные вообще. Хорошо, если вас не устраивает, давайте я вам скажу официальный номер, вы мне перезвоните. Устроит вас такой вариант? Мне это зачем? Ну, в ваших интересах, я думаю. В каких моих интересах? Вы мне даже не сказали, что вы звонили-то мне, собственно говоря. Ну, понимаете, вы должны пройти идентификацию, чтобы я вам объяснил, зачем я вам звонил. Соответственно, вам надо назвать номер телефона, который указывали в анкете. Я найду ваш договор, и, соответственно, далее мы уже поговорим. Номер телефона. Ну, давайте номер телефона вам скажу. Давайте. Который вы в анкете указывали. Так. А какой же я указывала в анкете-то? 905. Сейчас, секунду. Алена Романовна? Да, верно. В телекоммуникации дату рождения назовите, пожалуйста. Да, все верно. По поводу задолженности вашей 15849 рублей на сегодняшний день составляет. Скажите, с чем у вас такая просрочка образовалась? Ну, взяла деньги под бизнес-проект и немножечко не получилось у меня. Я вас понял. Ну, вы понимаете, что это не освобождает вас от обязательств по договору займа? Ну, конечно, святое дело, конечно, я понимаю. Ну, смотрите, у вас начислен 4-й штраф, соответственно, сумма вашей задолженности растет. Через где-то 5 дней вам будет начислен 5-й штраф, соответственно, с каждой просрочкой, к сожалению. А как они начисляются, это я понять не могу, по каким критериям? Ну, в связи с просрочкой, то есть у вас была контрольная дата платежа, допустим, ага. проходит два дня, у вас начисляется штраф 2,11%, проходит еще 6 дней, у вас начисляется следующий штраф через 10 дней, еще через 10 дней и еще через 10 дней 5-й штраф. Все было прописано в договоре, ага. Алена Романовна. Так. Соответственно, компания выставляет требования в кратчайшие сроки оплатить долг в полном размере. То есть сегодня-завтра до конца дня оплатить будете? Так я же говорю сейчас. Не получилось у меня инвестировать свои средства. Пока что денег нет. Ну, смотрите, какая ситуация. Если будет такая ситуация в дальнейшем, то руководство примет решение, соответственно, с 382 статьей включить вас в реестр на продажу третьим лицам, а это... А, на переступку прав требования, не на продажу что-то. Ну, да, по сессии. Соответственно, дальше вы же будете общаться с коллекторскими агентствами, а не с нами. И, соответственно, все ответственность за средства и методы взыскания мы с себя как бы снимаем. То есть... А они как-то незаконно, да, работают? Если вы ответственность даже снимаете, то они, наверное, прям убивают, да, прям бьют, в двери выламывают. Я не знаю. Как вы не знаете? Расскажите потом. Не знаете, но работаете с коллекторами, которые, они вообще у вас состоят в реестре вообще ФССП, или вы вообще с какими-то черными коллекторами работаете, которые двери выламывают? Потому что если они выламывают двери, то они могут быть оштрафованы и даже посажены за такие вещи. Это разбой считается. Ну, знаете вот, об этом? Вот их как раз и предупредите об этом. Меня это особо... Не, я вас предупреждаю. Я предупреждаю вас. Предупреждать мы-то договор ваш просто включен Нет, у вас, продажи и все остальное. смотрите, у вас есть выбор работать либо с официальными коллекторами, которые входят в реестр ФССП и которые им подконтрольны, да? Либо, как некоторые это делают, я не знаю, что у вас с вами, некоторые продают этим черным или серым коллекторам, короче, в темных красках, которые все делают, вот, там изрисовывают подъезды, я слышала, там запенивают, значит, замки, ну и всякие автодозвоны ставят. Так вот, вот это вот может быть квалифицировано как мелкое хулиганство, там, я не знаю, кража, Прекрасно. порча имущества, да все что угодно. И Прекрасно. если вы работаете осознанно с теми коллекторами, которые являются серыми, значит, вы сами осознанно приступаете к законодательству Российской Федерации. Потому что те коллекторы, которые состоят в списке в реестре ФССП, они никогда такого не сделают, потому что они понимают, что за каждый их шажок неправильный. Им прилетит штраф от ФССП, потому что сейчас Конечно. огромное количество людей, которые записывают эти диалоги, и тут же в онлайне прямо отсылают ФССП. Поэтому я и спрашиваю, с какими вы коллекторами работаете, Хорошо. Когда я вам задавала такой вопрос. А что, они работают как-то незаконно? Вы говорите, я не знаю. Вы не знаете, законно ли работает ваша организация или нет? Вы сомневаетесь в том, что ваша организация послушна законодательству? У вас есть какие-то сомнения? Я вас предупредил о всех последствиях, вы платить отказываете. Все я, вы, во-первых, меня не предупредили. Общаться, вы меня не предупредили, и вы сказали, что вы не знаете, кому вы передадите. То есть этот разговор я тоже могу отправлять в ФССП, правильно я так понимаю? Вы не смогли мне опротестовать тот факт, что вы знаю, работаете с черными коллекторами. Все, всего вам доброго, до свидания. Окей, тогда я отправляю в ФССП, правильно? Алло. Алло. Здравствуйте, у нас поступила автоматическая информация, загружается, оставайтесь на линии. Алена Романовна, это вы? Это мы. Это компания «Верис», инспектор Аверина Александра Алексеевна, разговор записывается. На сегодняшний день у вас месяц задолженность перед компанией «Макро», ранее известно как «Монет», 19 450 рублей. Какой взвешивание вы будете вносить оплату? Я не могу с вами на эту тему разговаривать, вы никто. По каким причинам? Что значит никто, Алена Романовна? Ну, ваше дело было передано нам. Ну, делайте, значит, официальный запрос. Ну, правда, ну вы никто ведь, ну, что бы делаю, если вы никто. Алена Романовна, ну вы взрослый человек. Вы тоже, вы должны понимать. Нормально. Вы должны понимать, что вы никто. Как вы можете вообще с ней что-то изыскивать? Вы же никто. Алена Романовна, даже вот не хочу вот это вот слушать, что как вы унижаетесь перед нами. Вы как-то звоните. Вы кто? Вы мне звоните и говорите, что вы какая-то компания. Что вы за компания? Компания «Верес», коллекторская агентство. На каком основании вы вообще мне звоните? На основании какого договора? На основании агентского договора. Почему вы мне об этом не сказали в начале диалога? Вы себе представляете, что все честное население не может знать, на каком основании вы вообще существуете и какую функцию вы несете вообще. А вы спросили, так вы, в принципе, обязаны это говорить. У нас не все поголовно юристы и не все представляют себе, как может дело из одной компании перейти в другую. Я вам представилась изначально, Так вы должны были сказать, на основании. На основании чего вы звоните, а не то, что вы представляете организацию. Вы спросили, вам ответили. Так вы должны вам в начале диалога. На вы 230-й закон открывали хоть раз вообще? Вы видели вам его в глаза? Вам ответили на вопрос, Алена Романовна. Вот вы откроете 230-й федеральный тогда? Закон. Перезвоните, никогда вы не читали? А, вы не читали, вы неграмотно. Алло, слушаю вас. Служба безопасности компании «Микрит», мои СИН, Калина Александрович Виклин, компания «Микрит», номер договора, либо сервер паспорта, подскажите. Да вы мне звоните, я не знаю, по какому поводу вы мне звоните. А вы перезвоните. Да, когда уточните данные контактные, перезвоните, хорошо? Служба безопасности. Я не буду вам перезванивать, вы даже не говорите. Да. Здравствуйте, Алена Романовна. Слушаю вас. Не кредит, досудебное взыскание, Вероненко Александр Юрьевич. Вы только что мне звонили. Вы мне только что звонили. Мы сейчас с вами не общались еще. Я куратор по договору по-вашему. Мне индифферентно, кто вам. Я говорю, вы мне звонили, а поэтому уже бессмысленно со мной совершать следующие коммуникации. Да я, в принципе, знаю, что вы мне скажете. Правильно понял. Да вы можете себе ставить все что угодно. Я говорю, я уже знаю, я что вы мне скажете. Я не отвечаю на ваши вопросы. Вы не поняли, что ли? На каком основании? Вы деньги взяли в компании МИГ-кредит. Почему вы не возвращаете денежные средства? По кочану и по капусте. Я говорю, я знаю все, что вы скажете. Я могу даже за вас сказать. Алена Романовна, я вам... Знаете, что вы скажете? Вы скажете, я менеджер, у которого даже нет доверенности от юридического лица... На взаимодействие с другими людьми. У нас нет АКВЭД по кредитованию. Алена, мы Романа, с вас будем требовать деньги и верещать, и кричать. Но когда мы запросим пакет документов, то мы ничего не предоставим. Потому что мы не хотим предоставлять пакеты документов. Мы хотим только нарушать 230-й федеральный закон. И запугивать население. Кстати, почему вы когда звоните мне, автоинформатор мне говорит о том, что будут проводиться разыскные мероприятия. У вас там что, внештатный прокурор, что ли? У вас там есть внештатный прокурор или сотрудник полиции? Вы собираетесь вести монолог? Я вам задаю вопрос. Вы не слышали? Вы от него уклонились. Я не уклоняюсь от вопросов, я тупо на них не отвечаю. Потому что я имею право не отвечать на все ваши вопросы и слать вас нахер. Абсолютно законно. Запись телефонного разговора ведется. Вы понимаете? Вы можете эту запись разговора себе вместо бантика прибить на бошку. Понимаете? Вот так. Все, что вы можете сделать с этим разговором. Иди пиши заявление на меня, что я тебя хамлю. Мироненко, ты тупорылый. Я с тобой не собираюсь разговаривать. Вести конструктивный диалог, выяснять обстоятельства, почему я не оплачиваю и так далее. И тем более выслушивать твои предположения. Поглубже засунь микрофон, не дай бог же не дослушают. Можешь кинуть трубку, ты как обычное стекло, сейчас кинешь трубку. Кидай трубку, ты же стекло. Ты стекло, кидаешь трубку всегда. Я не собираюсь с вами более вести такие... Потому что ты стекло противное, которое кидает всегда трубку, Мироненко, я тебя помню. Ты маленький мамин мальчик, иди соси сиську дальше. Понял? Кидай трубку. Сейчас я назначаю выездную группу. Выездников, ага, давай, давай, ждем. Маникюрщицу пускай с собой возьмут, у меня ногти отросли, мне новые нужны. Давай. Кидай трубку быстрее, ты же стекло. Жду, дрожу. Дрожу прям. Неправильно. Да. Космодром Байконур. Вторая кибитка справа. Отлично. Алена Романовна, по всем адресам, которые вы указали в договоре... В Байконур, пожалуйста, умоляю тебя. Мироненко, не тупи, я там. Тебя ждут ездовые хаски. Слышишь? Мироненко, не скули. Мироненко, ты скулить начал. Это неинтересно. Давай джазу. Не по всем. Кидай трубку. Ты же сыкло. Давай, кидай трубку, как обычно. Давай, кидай. Кидай трубочку. Ты же всегда так делаешь, когда не выводишь разговор. Мироненко. Кидай трубочку.